Как-то не могу поверить, что в одной армии можно так. Впрочем, и там дворяне даже на войне резали друг друга, плевать что из одной части. Взять хоть и известную всем школьникам дуэль Лермонтов, Мартынов в Пятигорске. Оба офицеры не просто действующие армии, а конкретно воюющие в районе боевых действий одной армии. Опыт эти не говорит, что там, где дворяне, межличностных отношений погранвойск ждать не стоит. Дворяне, то еще болото. Хорошо, все переводы оставил в ящике, с собой ни копейки. Случись что, уйдут в КВП нижних чинов, а не дворянам на пропой и баб. Тьфу, три раза. Все эти мысли стройно проносятся в моей голове за время, необходимое, чтобы сделать шаг в бок и перенести вес на левую ногу. Либо это и есть моя особенность мыслительных процессов тут, либо, богатый практически отени исключает эмоции в стрессе на уровне обмена веществ. Не знаю, спрошу Улю потом. Пятка, копчик ближнего, успевшего проскочить за спину. Локоть, ребра правого. Минус 2. Шаг назад, больше в этом контакте не успеваю. Начинают обходить с боков, чтоб пара оказалась со спины. Без шума, криков, но с какой-то дикой ненавистью в глазах. Это последнее предупреждение. Или выполняете команду, или не обижайтесь. Честно говорю, на всякий случай. Это предсказуемо оказывается бесполезным, поскольку, судя по их действиям, все решения той стороной давно продуманы, приняты и между собой согласованы. Предупрежден равно вооружен. Меня несколько раз предупредили. Сжимаю правой рукой капсулу размером со спичечный коробок, подбрасываю ее в воздух и прикрываю глаза. Сигнальная пирошашка погранвойск, которой мы обозначаем уже занятые тактические высоты, чтоб не задели свои из минометов, тьфу, трубок Брауна, может работать и в режиме светошумовой гранаты. Спасибо магическому миру. Она и работает. Именно за этими девайсами я и заходил к Уарренту пару дней назад, не строя иллюзий на тему отсутствия последствий. Раз у него нашелся весь штат погранвойск, я предположил, что и из спецснаряжения что-то может оказаться. Так и вышло. Оглушенных визави вижу аксельбантами, в очередной раз мысленно гладя себя по затылку. Как в воду глядел. Получается не хуже, чем обрезком стропы. Через минуту горцующим бегом прибывает дежурный наряд трубачей декана. Видимо, увидели вспышку и услышали звук. Принимаю строевую стойку. В наряде сегодня наш преподаватель физкультуры. И кто после этого будет утверждать, что Бога нет? Господин Субедар, согласованное нападение на старшего по званию. Плац под палящим солнцем заполнен полностью. Солнце жарит немилосердно, так как самая середина лета. Присутствует весь личный состав без исключений, включая хозслужбу, техслужбу и прочий вспомогательный персонал, относящийся к нижним чинам. Шестеро вчерашних инициативных товарищей по учебе стоят по форме 2, с голым торсом со стянутыми впереди руками. Декан чем-то усиливает свой голос и в гробовой тишине становится слышен на весь плац. Согласно уложению о дисциплинарных взысканиях, за покушение на преступление курсанты подвергаются телесному воздействию номер 2, группа А. Экзекутор, ходатайствую о смягчении приговора. Вынужден отказать, господин декан. Отвечаю с каменным выражением лица. Экзекутор, приступить к исполнению наказания. Сегодня я одет в робу. Оказывается, и такой комплект нашелся в мешке, выданном мне хозяйственным уаррентом в первый день. А я и догадаться не мог, зачем оно мне в дворянском колледже может пригодиться. Ох, не просто уаррент, если он такие вещи предугадывает на 3 шага вперед. Впрочем, возможно, банально позаботился и выдал все, до чего дотянулся. Беру из специальной стойки шомпол, опрокидываю первого из 6 топлес на специальную скамейку лицом вниз и приступаю. Вжжжжих, вжжжих, вжжжих. После отмеренных 15 шомполов, наказуемый сам стоять не может. Его под руки убирают со скамейки специальные люди из хозслужбы. Именно их содействие на будущее я просил у Арента вместе с пирошашками. Предвидя именно такой сценарий, Уаррент не отказал, но честно предупредил. Паря, по 5 импов в каждому. Они ж дворян будут лично до губы волочить. Представляешь, как те и на них с тобой до кучи окрысятся. А так, тебе они, конечно, помогут, но потом сразу переведутся. В тот же день. Деньги нужны на переезд. Не подумай, что на тебе наживаются. Это как раз понятно. И деньги у меня есть. А впутывать в свои дела нижних чинов, у которых семьи, дети, да и просто робость перед дворянами, мне и самому неохота. Оговоренные гонорары уплачены вчера. Сегодня после экзекуции, Эта пара подписывает рапорт у декана и убывает к новому месту службы. Вжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж кажется, у меня под давлением чужих эмоций начинают произвольно просыпаться какие-то профессиональные способности. Нужно срочно консультироваться с Лю. Я сейчас, сосредоточившись, могу сказать, что чувствует любой из людей на плацу. Ненависть, злость, обида, снова ненависть, ненависть, ХМ, равнодушие. С удивлением отмечаю, что это Валерий. Ненависть, ненависть, сочувствие, а это Лю. Ну да, она врач. Последний шестой получает свои 15 шампалов и также скрывается на гауптвахте, досиживать, утаскиваемый парой хозслужбы. Экзекутор, окончание наказания, в соответствии с уложением, объявляет декан. Кстати, и он равнодушен к происходящему, ты смотри. Правда, он врач, возможно, его эмоций я просто не вижу. Разница в классе. Откладываю бурый в потеках шомпол в специальную стойку, окидываю плац взглядом. В звенящей тишине отвечаю, наказание справедливо, экзекутор работу окончил. Ей махакали. Ну и зачем тебе это было нужно? Индифферентно интересуется Валерий, заполняя талон на мою книгу. Вчера я его так и не нашел, в деканате меня обманули. Он уже убыл домой к тому времени, как я начал его искать. Нужно отметить, что по местным понятиям Валерий полностью вписался за меня, прямо разрешив телесные наказания дворян от недворянина. Уложение уложениями, но врагов сегодня нажил не только я. В реалиях моего бывшего места службы тут, это все равно, что совместный боевой выход сближает. Потому его обращение на «ты» – самая маленькая компенсация, которую он может себе позволить за то, во что я его невольно втянул. Господин Валерий, также опускаю звание, подчеркивая неформальность и искренность. Насколько я понял задачу деканата, из этого стада баранов надо сделать тех, кто сможет побить вторую ударную Кеменистана. Ну допустим, и, у них нет чести, у них нет гордости. Нападать вшестером на крестьянина, предварительно организовав отсутствие свидетелей, из таких людей сделать солдат будет очень сложно. Но теперь их, и оставшихся, работать над собой заставит хотя бы ненависть. И страх не доходит через голову, дойдет через жопу. Извините. Логично, бормочет Валерий. Да чего странно видеть такую предусмотрительность вкупе с целеустремленностью в простых крестьянах. Это ирония, а тени. Простые крестьяне Кижинцовского погранотряда выполнили свой долг до конца. Дворянская элита второго Кирасирского даже не стала покидать расположение. Вернее, покинула. В обратном от госграницы направлении. В направлении эвакуации. Мда уж, снова бормочет Валерий. Умеешь ты тактично поддержать и разговор, и отношения. Я, дворянин, если что, у меня нет претензий к вам, господин подполковник. Я горжусь служить под вашим началом. Пусть даже тут, и я отдаю себе отчет, что вы сейчас со мной в одной группе на одной задаче. Спасибо, давай, топай в библиотеку, опоздаешь, хлопает меня по плечу Валерий. Психолог-психопат доморощенный. Интересно, хлопок по плечу, это какой-то местный обычай, или они с Лю, родственники? Надо спросить у Арента. Глава 9. После экзекуции, меня освободили от занятий до обеда. Тем более, ничего важного и не было. Физкультура, от которой я и так освобожден, полторы пары укорена, на которых лично я вряд ли чему-то научусь, и медицина улю, но я уже хожу на подкурсы с абитуриентами, и в моем случае это гораздо эффективнее. Пользуясь случаем, организовываю себе библиотеку, как планировал вчера. Попутно, разговорившись с Валерием, откровенно объясняю, что на кафедре меня за ним в спортгородок отправили не случайно. Он ненадолго зависает, потом бросает, учту. Возможно, ему стоит поберечься еще больше, чем мне. На меня-то хоть давить нечем. Разгневанным родственникам пострадавших, кое наверняка скоро объявится, вместе с длинным списком претензий. Кабинет декана через полтора часа после утренней экзекуции. Дверь открывается, появляется голова секретаря. К вам по утреннему вопросу. Проси, недовольно говорит декан, откладывая бумаги. Входит два человека, пришедшие не вместе, но столкнувшиеся в приемной. Вы вместе или по очереди? Мы порознь, но по одному и тому же вопросу, сухо бросает высокий брюнет, стилем одежды напоминающий участника августейшего приема. Мы за объяснениями по поводу утреннего инцидента, господин Бликстер. Две пары глаз пристально сверлит декана, что не производит на него никакого впечатления. Представьтесь, «Пожалуйста, господа незнакомцы», – дружелюбно отвечает декан. Его улыбка контрастирует с холодом взгляда. «Мы, родители подвергнутых утром экзекуции курсантов. Ты смотри, как быстро у нас течет», – бормочет декан. «Валерий-то прав. Ну и каких объяснений вы от меня хотите?» – обращается он к вошедшим. «Основание для наложения такого взыскания», – подключается к разговору второй вошедший, внешне похожий на юриста. «Помилуйте, господа, если я, уполномоченный ее августейшеством, начну предоставлять по первому требованию какие-либо объяснения посторонним людям, мне кажется, это будет крайне неправильно по отношению к тому доверию, коим она меня облекла». Улыбка декана по-прежнему дружелюбна. «Офис городского прокурора направит вам запрос сегодня же», – бросает высокий брюнет. «Со всем уважением», – продолжает расплываться в улыбке декан. «Офис уважаемого господина Газни вне юрисдикции колледжа, и наоборот, но вы можете пробовать. Вы понимаете, что мы этого так не оставим», – спрашивает юрист. «Вы отдаете себе отчет, что каждый из родителей курсантов будет предпринимать меры в связи с инцидентом. Любезные мои», – хищно улыбается декан, – «знали бы вы, сколько раз я это слышал и в этих стенах, и по предыдущему месту службы. Но сейчас вы сомневаетесь, ни много ни мало, в компетентности ее августейшества, поскольку я назначаюсь на должность только ее личным коронным указом. Не нужно подменять понятия», – брезгливо цедит юрист. «Мы не тупее вас. Ее августейшество и заштатный декан колледжа – это совсем разные правовые источники решений, совсем с различной степенью легитимности. Господа, дверь сзади вас», – жестко говорит декан, резко прекращая улыбаться. «В таком тоне будете говорить со своими домочадцами. Да вы вообще отдаете себе отчет, с кем вы», – начинает заводиться высокий. «Да мне посрать», – буднично пожимает плечами декан и щелкает пальцами. Двое посетителей резко напрягаются, с ужасом смотрят друг на друга, потом, на декана. «Всего лишь микроинсульт», – также буднично бросает декан. «У обоих это предупреждение. Второго не будет, зарастет само в течение недели». Дверь сзади. Двое посетителей рефлекторно оборачиваются назад и видят, что по второму щелчку пальцев декана одна из стеклянных дверей стенного шкафа из матовой превратилась в прозрачную. За стеклом в шкафу висит парадная форма контр-адмирала коронного военно-морского флота с медицинскими эмблемами в петлицах. «Если будем бодаться, кто кого, я вас сейчас отсюда вообще не выпущу, живыми», – обыденно продолжает декан. «И, раз уж пошел такой разговор, не шавкам лаять на коронного вассала в 12-м поколении, я вас не задерживаю, господа». Посетители на выходе сталкиваются с Валери, собирающимся войти в кабинет. Валери бегло смотрит им вслед и проходит к столу декана. По пути он видит форму за прозрачным стеклом и спрашивает: «Что, опять демонстрировал?» «Да очередные папаши за своих отпрысков пришли, не зная, чего хотят. Лайонелу, а мы не слишком круто загибаем?» — с сомнением спрашивает Валери. «Нет, твой Хавилдар очень наглядно показал, что ни наша подготовка, ни ее результат, в виде личного состава, ничего стоить не будут. Я почел твою стенограмму занятий у Карина». Декан бросает через стол несколько листов. «Задача в корне меняется. Нам нужно не просто подготовить жизнеспособное пополнение. Нам вначале нужно научиться готовить жизнеспособное пополнение. В этой связи, всякие родители, просто пыль под ногами». «Продолжай», — говорит Валери, достаточно хорошо знающий собеседника. «Я же вижу, ты не все сказал, что думаешь. Революция в отдельно взятом учебном заведении. Сверху. Сейчас курсанты, толпа сброда, объединенного только общей целью, это диплом. Я посмотрел из твоего доклада, как, в каком объеме, до каких нормативов тренируются тени и ему подобные в своих частях, и сравниваю с нашим ГХМ-санаторием. Мы просто зажрались и оторвались от реальности. Нам не вылепить боевых волкодавов из режима детского сада. У тебя есть решение?» «Пока нет. Пока только понимание вектора. Куда идти? Что хотел-то?» Пользуясь свободным временем, иду к себе в кубрик и начинаю читать выданную книгу. Неожиданно увлекаюсь и начинаю глотать страницы одну за другой. Потом спохватываюсь, возвращаюсь к началу и начинаю выполнять упражнения. Оказывается, не так уж и легко. Например, нужно 1,5 минуты непрерывно представлять свое отражение в красном костюме, не давая картинке в сознании ни сместиться, ни исказиться. Учебник прямо оговаривает, что без освоения базовых приемов работы с сознанием, Дальше его можно не читать, хотя и интересно. Неожиданно ловлю себя на том, что уже полтора часа старательно выполняю все упражнения по списку. Получается только процентов 50. Интересно. Попутно заношу в отдельную тетрадь вопросы к Лю. Там, где прямые ссылки на работу с преподавателем. Гляжу на время и спохватываюсь. Пора бежать. Откладываю учебник. Закрываю кубрик и рысью направляюсь к складу. Ну сколько можно? Недовольно ворчит Уоррент, когда из-за угла вылетаю и врезаюсь в него и еще кого-то из техслужбы. Вот, Ади, он тебе ответит на все вопросы. Я пошел. Здравствуйте, капрал. Протягиваю руку. Здоров, не робеет пожилой, лет за 50, худой, как спичка капрал техслужбы. По твоему вопросу, лаборант кафедры, больше некому. Я верю, но буду благодарен, если поясните ход мыслей. Присаживаюсь на пустую бочку, поставленную на попа. Мне действительно важно разобраться, чтоб не наломать дров с невиновными. Капрал присаживается на вторую бочку и поясняет. Из преподавательского состава не мог никто. Там всего трое мужиков, и мы проверили. Ни одного в учебном корпусе не было. Из вольнонаемных, маловероятно. Они не в курсе наших внутренних терок, тем более, не в курсе твоей контры с этими шестью. Остается только лаборант. Он и по возрасту подходит, и не раз был пойман за сдачей курсантом экзаменационных материалов впрок. За деньги, за торговые льготы семье, они купцы третьей гильдии, просто в знак дружбы. Это если какому-то графу. А откуда он мог знать, что в Сподгородок надо направлять именно меня? Мы думаем, эти, когда у тебя с ними заруба пошла, просто всех своих закладок оповестили и поставили задачу. Ты, человек новый, сто пудов будешь что-то спрашивать или в деканате, или на кафедрах, или в служебных корпусах. Вот в подходящий момент любая из их закладок направляет тебя, куда надо, а потом за полом побежит и сообщает, куда ты пошел. Логично. Мне такое и в голову не пришло. Так сколько лет и поколений дворяне в этом колледже, а ты сколько? Ну да, спасибо за помощь. Многое теперь проясняется. Не побрезгуйте, пожалуйста, протягиваю капралу империал. Он неожиданно отодвигает мою руку и качает головой. В КВП сдай. Объяснять? Уже понял. Простите, затупил. Капрал уходит, перед этим хлопнув меня по плечу. Похоже, все-таки какой-то местный обычай. Со склада заворачиваю на узел связи. Ко мне выходит уже знакомый замнач в штатском. О, привет. Ответы принес, мне б в нашей сетке посидеть. Наши писали, вы можете помочь. Тебе капитально присесть, или только поздороваться. Пока, второе. А что, можно и первое. С развлечениями не густо, да и отношения бы поддержать. Если поздороваться, заходи сейчас. Если капитально присесть на пару часов, то приходи по соли отбоя. Спасибо. Тогда начну сейчас. Он проводит меня в отдельный бокс, садит за аппарат и тактично прикрывает за собой дверь со словами 5 минут. Групповой чат, зеленый телеграф, служебной информационной сети погранвойск. АП. Колледж. Всем привет. Оттяни у аппарата. АП. 12. Рижский отряд. Да ну, красный нос. АП. 11111. Приорганский отряд. Привет. АП. 1313. Туркестонский отряд. Живой. Улыбка. АП. 11111. Приорганский отряд. Пивная кружка. АП. 1314. Кизилский отряд. Пивная кружка. Пивная кружка. Пивная кружка. АП. Колледж. Братва, я сейчас поздороваться. Спасибо всем огромное. Все получил. Не знаю, как тратить улыбка. Вечером после отбоя смогу выйти капитально. Всем хорошего дня. АП. 12. Рижский отряд. Давай, ждем вечером. АП. 11111. Приорганский отряд. Годится. АП. 1313. Туркестонский отряд. Заметано. На обеде ко мне за стол неожиданно подсаживается Валерий с подносом, на котором у него стандартная курсантская раздача. Здра. Вольно. Сиди. Я поговорить хотел. Внимательно вас слушаю. Если бы в горах столкнулись твой ВПБС и наш первый курс, кто бы победил? Какие-то особые условия или при прочих равных? Начнем со второго. При прочих равных. Тогда мы, ВПБС, то есть, почему, я пока не увидел, чтоб не то что курс, а даже и преподаватели, кроме физкультуры, оперировали понятием норматив. Я не увидел таблиц стрельбы из трубки Брауна. Кстати, для гор используется совсем другая версия ТС. Еще, взаимодействие. Тут о нем и речь не идет. Курс, не команда, а группа людей, не объединенных ничем, кроме формы. А мой ВПБС, слаженное и сыгранное подразделение, в котором каждый знает свой маневр, маневр товарища для горизонтальной замены в случае выбытия в бою, ресурсы всего подразделения и стандартные схемы на случай стандартных ситуаций. Там, где курсанты будут напряженно думать, ВПБС автоматически действует по накатанной схеме. Продолжаю я, а секунды и минуты в бою. Понятно, закусывает губу Валерий. Слишком большое преимущество. Так точно, концепция так и называется. УП. Уникальные боевые преимущества. ВПБС изначально, на этапе разработки методик боевого применения всякого разного, вводился исходя именно из этой концепции. Уникальных боевых преимуществ. Продолжай, глядя в тарелку, говорит Валерий. Чему учат тут, я не понял. А у нас учили выводить из строя подразделения противника кратностью до 5, на норматив по времени. Причем не просто каждого бойца, а всю группу. ВПБС в данном случае, он в бою как единый организм работает. А норматив зачем? Может случиться, что один ВПБС должен прикрывать более длинный участок границы и пресекать выдвижение по нескольким маршрутам. Вот надо успеть справиться с одним прорывом, чтоб потом переместиться и закрыть другой. А что можешь сказать по методикам подготовки? Вот как добиться, чтоб группа умных курсантов, достаточно образованной, перестала быть, как ты говоришь, стадом, и стала этим самым слаженным подразделением, в котором каждый знает свой маневр. Выделить моменты в боевой подготовке. Первое, разделение на функции. Мне кажется, на лекциях Карина это отсутствует. Не утверждаю, но так показалось, возможно, мало времени прошло. Второе, знание. Каждая функция равно бойцу равно знание по теме. Например, знание, как пользоваться таблицами стрельбы из трубки Брауна. Третье, наработка умений и навыков. Вы можете знать, как выстрелить, а можете автоматически попадать после первого пристрелочного. Понимаете разницу? Вполне. Вот разница между этими двумя уровнями, от знаний до навыков. Это много часов кропотливого труда, пота и крови. А ваши курсанты, насколько вижу я, даже пот проливать не готовы. Есть еще что-то? Есть, концепция УП. Но о ней имеет смысл говорить, во-первых, не со мной, а, например, с инструкторами Термистского высокогорного учебного центра. А что это? Широко открывает глаза Валерий. Учебный центр. Там такие, как вы, но с заточкой на тот ТВД. Если коротко, оба взвода могут быть одинаково тщательно подготовлены и тренированы. Но у одного есть с собой 4 ишака и 5 трубок Брауна. Плюс в горах шаровая опорная плита не нужна. Вместо плит порядка 30 лишних мин на тот же вес. Какой из взводов в этом случае победит при прочих равных? Второй, снова закусывает губу Валерий. Так точно. И вот из этих деталей, типа замены шаровой опорной плиты на лишний боезапас при работе в горах, и складывается концепция уникальных боевых преимуществ. Глава 10. Быстро пообедав, отправляюсь на ту кафедру, лаборант которой меня направлял в спортгородок искать Валерия, которого там на самом деле не было. По счастью, на кафедре еще обеденное время, и тот, кого я ищу, обнаруживается один за столом методических материалов. Убедившись, что в коридоре нет никого, закрываю дверь и поворачиваю ключ, чтоб нам не мешали. По его лицу сразу вижу, что он все понял. В его глазах смесь страха и обреченности, а эмоции я, после экзекуции, уже вижу. Подхожу к нему и сажусь на стол, оказываясь над ним. Приветствую. Смотрю ему прямо в глаза. «Здравствуйте», — опускает взгляд лаборант. «Есть два варианта. Ты сейчас рассказываешь мне все, что знаешь, и лично я тебя больше не тревожу. Либо второй вариант. Ты мне все равно все расскажешь, но второй вариант тебе не понравится. Я понял, что вас интересует. Вы же и так все знаете. Если имела место экзекуция, заказ на информацию о вашем перемещении размещал племянник городского прокурора Газни, которого вы вторым шомполом. Нет, прошлое мне совсем не интересно. Перебиваю его. Виновные наказаны. Выпороты простолюдинам при всех. После гауптвахты, скорее всего, они либо переведутся, либо уволятся. Прошлое оставь себе. Мне интересно будущее. Извините. Широко открывает глаза лаборант. Я не прорицатель. Вы сейчас о чем говорите? Сын купца третьей гильдии, ухитрившийся устроиться в аристократическое учебное заведение и профессионально торгующий информацией, наверняка может просветить меня не только о том, что и почему случилось в прошлом. Мне это не интересно, но и о том, что лично меня, в связи с печальными прошлыми инцидентами, может ждать в будущем. Смотрю ему в глаза. К «Как тебя зовут?» «Джон, господин Хавилдар. Вот скажи мне, любезный Джон, в обмен на этот империал, чего бы такой проницательный и знающий молодой человек, как ты, опасался бы на моем месте? Через полчаса покидаю кафедру, похудев еще на 5 импов, и почти что прыжками отправляюсь разыскивать Валери. 5 импов пришлось отдать Джону на то же, что и братве из техслужбы. После того, что он мне рассказал, я сам ему посоветовал перевестись, а еще лучше драпать, куда глаза глядят. Купцы, даже третьей гильдии, вполне могут пристроить своих отпрысков в третьих странах так, что никто не отыщет. Поначалу, а потом уже не актуально будет, добровольно скомпенсировав все связанные с этим расходы. Похоже, замес ожидается не самый деликатный. Головы таких, как Джон, обычно летят первыми. Я не сторонник лишней крови, а в его случае это будет более чем вероятно. После получаса метаний по территории, выясняю, что Валерий сегодня уже не будет. Не повезло. После минутных раздумий, отправляюсь на склад, где уже знакомый мне Уоррент вместе с Найком проводит, судя по всему, ревизию зимнего обмундирования. Батя, пошептаться бы, видя, как Уоррент неодобрительно смотрит на меня, объясняю, важно и срочно. Ну пошли, поворачивается Уоррент, ты давай сам тут пока, бросает он Найку. Чего на этот раз, спрашивает он, устроившись на пустой бочке. Только что был на кафедре, разговорил нашего знакомого лаборанта, и в течение 2 минут выдаю весь расклад. Уоррент не задумывается ни на секунду. У Валерия был, не было его, не нашел. Говорят, сегодня уже можно не искать, тогда только один вариант. Декан, твердо смотрит мне в глаза Найк. Батя, а точно, сомневаюсь я, а он захочет вмешиваться, ты не все знаешь. Они с Валерией на флоте в свое время вместе начинали, и с Лю, в одном экипаже. В общем, декан, это вариант. Другое дело, в отличие от Валерии, декан обязан дать делу официальный ход, со спецотделом, служебным расследованием и прочими атрибутами официального процесса. А какие у Валерии были бы варианты? Валерий мог бы вызвать на дуэль и тихо приколоть инициатора. Серьезно смотрит мне в глаза Уоррент, но декану такая роскошь недоступна. Батя, а если не торопиться, а дождаться завтрашнего дня, и поспокойнику предупредить Валерий? А если Валерий завтра не будет тут, и за это время что-то стрясется, ты сам потом в зеркало как смотреть будешь? Сверлит меня глазами Уоррент. Все верно, спасибо. Батя, вот еще, вчерашний Найк сказал этот империал в КВП отдать. В приемной декана никого нет, хотя внизу сказали, что он на месте. Стучусь и захожу. Декан удивленно поднимает глаза от какой-то бумаги на столе. Это вы? Проходите. Господин декан, в результате моего личного расследования по факту нападения на Хавилдара погранвойск, мной получена информация, которая должна быть срочно реализована оперативным путем. Говорю, твердо глядя декану в глаза. Декан удивленно смотрит на меня поверх листа бумаги, потом откладывает бумагу, встает из-за стола, садится за приставной столик напротив меня и отвечает. Садитесь, я вижу, что вы не врете. По крайней мере, искренне верите в то, что говорите. Давайте с конца. В чем проблема? Это заговор. Против вас, как против руководителя учебного заведения лично, чтоб освободить место для человека своего рода, конкурирующего с вашим. Теперь подробнее из самого начала. Подвергшиеся экзекуции держали на связи лаборанта одной из кафедр. Я только что имел с ним разговор. Он здоров? Недовольно спрашивает декан. Это понятно. Никто не любит самодеятельности в адрес своих подчиненных, пусть даже те ее заслужили. Так точно. Был просто разговор. Господин декан, поймите меня правильно. У меня нет за спиной никого из влиятельных родственников. Попытки сведения счетов будут только усиливаться, особенно, если будет запущена новая программа обучения, в рамках которой курсантам придется от санаторного режима перейти к казарменному, и вместо кабаков душить по ночам подушку, пытаясь восстановиться от запредельных нагрузок. И если я буду ключевым гвоздем этой новой программы, спасибо Карину, все к тому идет, это понятно. Дальше, я его откровенно спросил, что ему известно о возможных дальнейших действиях соратников вчерашней пятерки. Вопрос подкрепил психологическим воздействием третьей степени. Физически не воздействовал вообще. Просто напугали? Вопросительно поднимает бровь декан. Хотя, с вас станется. Тем более после выступления в роли экзекутора и прозвища «Палач». Не знал о «Палаче», удивляюсь я. Хотя, логично. Господин декан, да. Просто напугал. Я... Пограничник, нас учит не только пальцы ломать и горящие спички всовывать. По нем с самого начала было видно, что он расскажет и без физического воздействия. Ладно, хватит реверансов. Я оценил ваши попытки коряво извиниться за ваши действия в адрес моих людей без моего ведома, Атени. Продолжайте. Через отца этого лаборанта, купца третьей гильдии, была произведена оплата через подставные компании третьих стран вассалом Кеменистана. Цель оплаты – заказ разовой группы исполнителей для компрометации Валерии, как вашего заместителя, и госпожи Люжа Аксия, как ключевого специалиста по профильным предметам колледжа, и срыва какой-то новой программы, которую вы, по словам лаборанта, согласовываете в верхах. Дата произведенной оплаты – более декады назад. Даже так, пальцы декана выбивают дробь на крышке стола. Почему вы считаете, что оплата именно в Кеменистан? Я случайно знаю герб торгового дома Латиф. Это псевдонезависимое княжество рядом с Ужумом. Почему вы так считаете? В смысле, почему вы думаете, что независимый Латиф на самом деле является вассалом Кеменистана? Мой ВПБС пресек два прорыва с территории Кеменистана перед началом полномасштабных боевых действий. Оба прорыва были закамуфлированы под заблудившиеся караваны. Под торговые караваны с гербами княжества Латиф. Что характерно, оба раза взятые в плен вожатые караванов имели специальную подготовку, сравнимую с лично моей, и явно светили военной выправкой. Забыл сказать, в плен они живыми не сдались, что крайне не характерно для контрабандистов. Если только под видом контрабандистов не скрываются представители государства, которым есть что скрывать, подхватывает декан, а пограничники точно все выпотрошат в случае взятия их в плен. Так точно, этот лаборант, небось, уже пятки салом смазал, хмурится декан. Не могу знать, 5 империалов от меня принял, не раздумывая. По окончании нашего разговора, понятно, он что-то обозначил по поводу инструментов компрометации Валерии Лю, по госпоже майору было упомянуто сексуальное насилие, по поводу господина Валерии, нет информации. Как прелестно, зло бросает декан, ударяя кулаком по столу. Кто инициатор с нашей стороны, этих нетривиальных попыток сместить меня, при помощи прямых врагов, инициатор скорее всего не в курсе, что его используют, чтоб нейтрализовать единственного человека, способного запустить программу подготовки дворян для реальной войны в горах. Твердо смотрю в глаза декану. Инициатор, вероятно, сам мнит себя игроком, являясь пешкой. Где служил я, этого инициатора не было. Он не воевал с охранниками караванов Латиф. Имя Атени, имя, дом Божи, господин декан, глава 11. Понятно, декан барабанит пальцами по столу. По его эмоциям видно, что он нервничает. Пожалуйста, поясните причины вашего беспокойства, господин декан, стараюсь спросить как можно нейтральнее. Лю, коротко отвечает он, приставить к ней серьезную охрану быстро не имею технической возможности, да и вообще какую-либо охрану, а позволить ей перемещаться неконтролируемо, слишком большие риски. У меня в голове что-то щелкает, господин декан, а если эту функцию, временно, возьму на себя я? Вижу, что декан задумался над моими словами и решаю дожимать, полную звезду или магическую терцию пришлют вряд ли. Вы согласны? Декан кивает. Тем более, такая грязная задача. Продолжаю закреплять успех. А вот пара-тройка полукриминальных вариантов, скорее всего, из разряда одноразовых исполнителей. Мое предложение. Ближайшие пару дней госпожа майор перемещается вне колледжа только в моем сопровождении. Я не переоцениваю себя против терции. Но уж с парой уголовников справиться должен, тем более, город не пограничный, убегать отсюда до границы, очень хлопотно и долго, значит, группа будет крайне небольшой, как вы себе видите обоснование вашего присутствия рядом с майором все это время, хмурит брови декан, так, чтоб избежать репутационных потерь, я посещаю у нее дополнительные занятия по анатомии и медицине, уже, вместе с группой абитуриентов. Если провести через колледж оплату ей от меня дополнительной почасовки, как индивидуальные занятия с перспективным уникальным курсантом, мы получаем обоснование моего присутствия в любой момент где угодно, в рамках приличия конечно, до того самого момента, когда необходимость в моих допзанятиях пропадет, а это случится не очень скоро, продолжает декан, прищуривая один глаз, так точно, базовая подготовка отсутствует у меня, как явление в природе. Не вижу смысла скрывать очевидного, да Блэкстер и сам это наверняка знает. Особенно биохимия физиологических жидкостей, анатомия нервной системы, мыслительные процессы. В общем, все самое ключевое, откидываясь назад в кресле, смеется декан. Воистину, не было бы счастья, так несчастье помогло. Давайте так и сделаем. Единственная тонкость – оплата. Вы внесете в кассу колледжа оплату ее дополнительной почасовки из своих денег, вместе с рапортом, завизированным мной, а компенсацию за это получите от меня лично в этом кабинете. Для достоверности, кажется, догадываюсь правильно. Именно, господин декан, не сочтите за наглость. Деньги, которые вы мне будете возвращать тут, ваши личные. Да бог с вами, отяни. Неужели вы думаете, что у меня нет специальных фондов на финансирование негласного аппарата по линии специального отдела? А специальный отдел разве функционирует не в рамках автономной вертикали, независимой от вас? Широко открываю глаза, искренне удивляясь. Декан склоняет голову к плечу и пару секунд смотрит на меня, как добрый дедушка на внуков, не отводя глаз. Виноват, увлекся. Понимаю, что меня и правда занесло за буйки. Тем более, что ответ на мой вопрос декан все-таки дал, пусть и невербально. Через 15 минут в кабинете декана появляется Лю. Меня декан отсаживает за отдельный стол, ставит передо мной кофейник, чашку, мед и предлагает упражняться. Сам садится за один стол с Лю и, не стесняясь моего присутствия, обсуждает с ней все детали плана, сшитого на живую нитку. Вкупе с той информацией, которая мне досталась в наследство от уже наверняка отчалившего в другие страны лаборанта, Лю не думает ни секунды. Тут без вариантов, Лаинеллу. Конечно, давай так и сделаем. Тем более, у меня дети. Ну тогда сиди тут еще полчаса, а мы все уладим. Хлопает ладонью по столу декан. Я не знал, что они наедине на ты. За следующие полчаса мы успеваем написать и переписать начисто мой рапорт. Я успеваю сбегать за деньгами. Вместе с рапортом успеваю сдать деньги в кассу, получить из кассы ордер и вернуться с ним к декану, где застаю его и Лю, мирно беседующих за моим кофейником. Господин декан, передаю ему ордер на двух листах. Декан смотрит на него с минуту, лезет в стол, достает печать, расписывается и припечатывает здоровенным деревянным бруском оба листа по очереди, после чего разрывает их и передает по одному листу каждому из нас. Владейте. Госпожа майор, с этого момента и до особого распоряжения Хавилдара Тени поступает в ваше непосредственное распоряжение до устранения пробелов в личной общеобразовательной подготовке по основному профилю колледжа. Хавилдар, от майора ни на шаг, за пределами колледжа. Мы согласуем график перемещений, кивает Лю декану. Хавилдар, за мной. Итак, какие у вас были планы на сегодня? Спрашивает Лю, когда мы выходим от декана. Мыслительные и биохимические процессы, упражнения по книге, насколько продвинулись, даже притормаживает она. Первый блок, 50% эффективности. К сожалению, пока вторая половина первого блока не дается, но чувствую прогресс. Лю замедляет шаг, как-то странно смотрит на меня и спрашивает, какой прогресс чувствуете? Во время экзекуции, например, чувствовал эмоции каждой личности на площади. После подстройки под индивидуальный фон респондентов период не дольше 2 секунд. Я и сам хотел с ней это обсудить. Разрешите спросить, это хорошо или плохо? Позже. И что, буквально каждого? Продолжает так же странно смотреть на меня Лю. Вы, например, чувствовали жалость. В моем фокусе выглядело именно так. Господа деканы Валерии, равнодушие. Много было ненависти, но я не знаю фамилии респондентов. Что я чувствую сейчас, отрывисто спрашивает Лю, останавливаясь посреди аллеи. Любопытство 50%, раздражение 30%, еще 20% не могу разобрать. По любопытству, верно. По раздражению, верно. По 20%, количество верно. Градус ощущения называется эмоциональное возбуждение, сообщает Лю с видом преподавателя, открывающего ответ на экзаменационный билет. И не пытайтесь мне врать, отяни. Вы видели и градус эмоций. Во-первых, вас я вижу, мы это уже проходили. Во-вторых, нам с вами предстоят не самые легкие пары суток. Предлагаю в рамках боевого сложивания временно забыть о тактичности, субординации и этикете. Ваш ответ, слушаюсь. Отяни, а если б я была пограничником, вы бы ответили так же? Вы не пограничник, госпожа майор, качаю головой. При всем к вам уважении, вы не хуже, просто другая. Не сочтите за дерзость. В Ужуме есть поговорка, барыс не хуже тигра, тигр не хуже барыса, просто они живут в разных местах. Кто такой барыс? Тут говорят, барс, кошка такая большая, фунтов на 150, 200, живет в горах, принимается, скрипит зубами Лю. Давно не чувствовала себя такой дурой. И снова, не сочтите за дерзость, улыбаюсь насколько могу неформально. Ваше присутствие рядом вообще действует на меня расслабляюще. А мне бы очень хотелось избежать ситуаций, в которых я не готов реагировать быстро и точно только потому, что слишком расслабился. Давайте, если уж забываем о субординации, согласуем план действий и перемещений на ближайшие двое суток. Согласна. Вот мои планы. Сегодня. Разрешите перебить, госпожа майор. Давайте иначе. Как? От удивления брови Лю поднимаются домиком. Сейчас берем листы бумаги. Две штуки. Каждый из нас поминутно пишет план обязательных действий на ближайшие трое суток. Потом кладем два наших листа рядом и анализируем, где стыкуемся, где надо подстроиться, где конфликтуем, то есть где наши планы конфликтуют. Лю странно смотрит на меня опять. Это вас в ваших войсках научили? Штабная культура, несомненный плюс любого военнослужащего, отвечаю стандартно. Да я согласна, просто ваш метод несколько необычен, не сталкивалась раньше. Хотя, с точки зрения мыслительных процессов, первое напрашивающееся решение, задумчиво говорит Лю. И кстати, оттяни, то, что вы чувствуете эмоции, ненормально. Что не так? Стараюсь, чтоб мой голос звучал как можно ровнее. Все, почему-то смеется Лю. И вид навыка, и мощность. Для начала эмпатия, самый яркий маркер магии жизни. Ну, целительской магии. От удивления чуть не спотыкаюсь. Вот-вот. А во-вторых, вы должны были начать чувствовать это не ранее второго курса, на моей кафедре, а не на некротике, куда вас занесла нелегкая. Чтоб было понятнее, считайте, что на снарядном ящике вы увидели зеленые завязи плодов яблок, выросшие за сутки прямо из деревяшек ящика. Моему удивлению нет предела, стараюсь произнести как можно спокойнее. Есть от чего, оттяни. Моему тоже. И что с этим делать? Пока, ничего. Живите, как жили. В свете вашей добровольной специализации, майор сверлит меня взглядом, хуже вам точно не будет. Слушаюсь. Через полчаса, в аудитории, методом сравнения наших заполненных листов выясняем, что наши задачи и маршруты абсолютно не совпадают. После еще 10 минут бесплодных попыток состыковать разнонаправленные векторы, решаюсь предложить. Госпожа майор, есть идея, но скользкая. Внимательно вас слушаю. Лю еще пытается совместить несовместимое, удерживая в руках два листа и переводя взгляд с одного на другой. А если вам на эти пару дней переехать вместе с детьми в медблок, я сам там живу. Места более чем достаточно. Три этажа, все удобства. И самое главное, все в расположении. Как минимум, отсекаются любые неслужебные контакты. Плюс, можно рассчитывать на негласное усиление со стороны ассоциации нижних чинов. Все очень благодарны вам за детей, Найка. У нижних чинов такие новости моментально разносятся. Лю на секунду зависает. Не знаю уровня комфортности вашего дома, но медблок – это трехэтажное здание. Продолжаю я. Если даже меня заселили, у вас тем более должна быть возможность. Господин декан точно подпишет все, что надо. А если мы будем базироваться в одном здании, исчезают абсолютно все проблемы с перемещениями. А мои дети? Задумчиво спрашивает Лю. Три этажа в здании, напоминаю, или вы о присмотре за ними? О присмотре, кивает Лю. Мне кажется, это можно будет неформально уладить с семьями нижних чинов. Их жены с удовольствием присмотрят. За детьми ухаживать они вообще привычные. Плюс, лично я могу рассчитывать на положительное неформальное к своей просьбе отношение. Принимается, кивает Лю после трех секунд раздумья. Декан, как и ожидалось, подписывает, не глядя, четыре бумажки, с которыми я в очередной раз бегу к Уарренту. Батя, извини, достал тебя, наверное. Вот, подаю ему бумажки на заселение Лю из деканата. Нечто сподобились додуматься, бормочет Уаррент. Сейчас ключи от офицерского люкса возьму. Идите в корпус. Офицерский люкс оказывается трехкомнатным номером на верхнем этаже, похожим на номер отеля, и с двумя санузлами. Госпожа майор, какие вещи вам понадобятся из дома? Спрашивает Уаррент, быстро накидывая что-то стенографической скорописью на чистом листе боевого планшета. Долго перечислять, вопросительно смотрит Лю на Уаррента. Виноват, есть кто-то, кто у вас дома может все собрать и передать моим людям. Давайте относиться к распоряжению декана профессионально. Уаррент взмахивает в руках документом. Тут четко сказано, условия идентичные эвакуации. Я намерен исполнить дословно. Сейчас Уаррент ничем не напоминает добряка-хозяйственника. В принципе, дети сейчас дома, размышляет Лю. С ними, няня. Если ей передать от меня записку, она их соберет и сама сопроводит сюда. Сколько времени ей понадобится на сборы? 15 минут, если на трое суток, уверенно отвечает Лю. Пишите записку, госпожа майор, кивает Уаррент и, повернувшись, кричит в коридор. Биста, ко мне. Уже через час в медблок экипаж привозит двух детей азиатской внешности, удивительно похожих на Лю, высокую перепуганную женщину и два саквояжа с вещами. Пока подчиненные Уаррента из хозяйственной службы несут наверх вещи, Лю командует детям следовать за вещами и располагаться в номере. Потом отпускает няню, выдав ей какие-то монеты из кошелька. Замечаю, что в кошельке Лю денег меньше, чем в моем. Надо будет это обдумать. Потом Лю подходит ко мне. Отяни, спасибо. Всегда в вашем распоряжении. Щелкаю каблуками. Меня б сюда не заселили без вашей протекции, улыбается Лю. И в ответ на мою вопросительно поднятую бровь, продолжает, хозяйственная служба имеет право вето. Я бы постеснялась даже обращаться, если б не вы. Не знал. Оказывается, Уаррент еще более непрост, чем я думал раньше. Глава 12. После своего заселения, Лю, явно смущаясь, подходит ко мне. Хвилдар, помогите организовать присмотр за детьми, пожалуйста. Вы говорили, есть возможности? Так точно. Момент. Поворачиваюсь к Уарренту, проверяющему с планшетом, судя по всему, комплектацию помещения. Господин Уаррент, офицер, можно вас на минутку? Тот, понимая по обращению, в чем причина, подходит и козыряет. В вашем распоряжении. Вкратце описываю суть вопроса. Лю едва заметно краснеет от смущения. Ее смущение, впрочем, никак не трогает двух ее девочек, которые, кажется, успели залезть в каждую щель и в данный момент пытаются разобраться с пластинкой на стене, которая тут заменяет наши лампы. Пластинка то загорается, то гаснет. Дети от нее не отходят. Без проблем, уверенно кивает Уаррент. Единственный момент по присмотру за детьми, это, скорее всего, только Марша, жена одного из моих. Но у нас процесс уже налажен, и она смотрит сразу за всеми нашими детьми. Мы на это скидываемся. Уаррент отрицательно качает головой, останавливая открывающую рот Лю. Ваши двое никого не стеснят, и у нас на месяц все планируется. И питание для детей, и прогулки по городу, в сопровождении кого-то из свободных нижних чинов. Кстати, на всякий случай, резерв есть и по питанию, и по спальным местам, мы же в армии. Проблема в другом. Наши дети с земли, и бактериальная обсемененность наших помещений для наших детей, как игровых, так и спальных, может не соответствовать барьерным функциям ваших. Понимаете, Уаррент сейчас открывается лично мне совсем с другой стороны. Даже не знаю, что и думать. Сейчас он, кто угодно, но вовсе не простоватый крестьянин от Сахи. Судя по тому, что я слышу, несмотря на то, что местные еще вряд ли знают понятие архетип, я бы уже и такому не удивился. Видимо, это какие-то местные тонкости, в которые я еще не вник. Надо будет порасспрашивать его на досуге. Сколько всего детей под патронажем? Моментально включается Лю. 26 постоянного состава на текущий момент и резерв на 10 переменного. Уверенно отвечает Уаррент. Зачем такой большой резерв? Удивляется Лю. И спальное, и игровое помещение в бывшем зимнем спортзале в старом корпусе. Поясняет Уаррент что-то, понятное ей, но являющееся китайской грамотой для меня. Молча стою и слушаю. Места хватает. Когда согласовывали с господином деканом выведение помещения из служебного фонда под нужды нижних чинов в прошлом году, он приказал делать запас не ниже 40%. Ну и, запас в спину не сечет и пожрать не просит, как-то съезжает с официального тона Уаррент. Лишние койко-места дополнительных расходов по содержанию не требуют. Зато у нас, всегда резерв, на всякий случай. Вот как с вашими детьми сейчас, мало ли что. Поняла. Сколько вирусных инфекций в среднем в месяц на группу постоянного состава? Ух ты, неужели тут еще и педиатрические нормы есть? Надеюсь, мне удается не показать удивления. Смотря от периода года и типа инфекций, снова уверенно отвечает Уаррент. Летом, энтеровирусы, до 5 в месяц. Изолятор рассчитан на десяток. Зимой бывает, что и половина, но уже дыхательных путей. Зимой больные сидят по домам и в группу не ходят. Мысленно присвистываю. целый детский сад получается, со своим регламентом. Поняла, сейчас больные есть? Да, хмуро кивает Уаррент, в изоляторе. Почему не показали мне, когда я была у вас с осмотром недавно? Госпожа майор, виноват, вытягивается Уаррент. Мы понимаем, сколько стоит ваша помощь. Не сочли возможным отвлекать на тех, которые сами поправятся. Вы ж мои заботливые, цедит сквозь зубы Лю. Совсем ауели со своим чинопочитанием, дети же, выживаем, как можем. Глядя ей в глаза и ничуть не стесняясь, огрызается Уаррент. И не первый год, за помощь благодарны. Но это, первый раз, когда целитель высшего ранга вообще к нам зашел. Нет опыта взаимодействия. Предыдущий даже за деньги к нам ходить отказывался. Нижние чины, не моя компетенция, подайте заявку через деканат. Если утвердят, я посмотрю, когда смогу выкроить время, явно кого-то передразнивая, заканчивает он. Поняла, тяжело роняет Лю, глядя в пол, потом переводит взгляд на Уаррента. Тогда давайте так, мои дети прикомандировываются к вашей группе. Я сейчас осматриваю ваших в изоляторе, потом санируем помещение. На один месяц хватит. За этот месяц мы с вами должны прописать между собой и подписать у господина декана положение. Медицинское обслуживание членов семей личного состава, прямая функция медблока, без учета сословий. Так точно, ничуть не меняется в лице Уаррент. Тогда делим работу. С меня, само медобслуживание и все согласования. С вас оформление письменно всего пакета документов, что я скажу. Справитесь? Так точно, абсолютно спокойно отвечает Уаррент. И Уаррент, я сейчас не давлю, просто организовываю взаимодействие, чтоб решить максимально эффективно задачу, важность которой понятна только мне, в силу моей специализации. Пойдемте, покажите мне своих детей. Лю с Уаррентом куда-то отчаливают, а я наконец получаю возможность уединиться у себя в кубрике и немного переварить сегодняшний день. Уж больно насыщенным он выдался. Но мое уединение длится недолго. Минут через 15 раздается стук в дверь и входит Лю. Хавилдар, я все сделала, но мне нужна ваша помощь. В вашем распоряжении, вскакиваю с кровати. Хорошо, не раздевался. Необходимо купить кое-что из медикаментов для полной санации детских помещений. Плюс одному из детей нужна пара препаратов, их тоже надо докупить. Мне нужно в город, прошу сопроводить меня. Слушаюсь. Госпожа майор, мы сможем по пути зайти в банк, у меня есть неоконченное дело. Разумеется. Тогда мне нужно 10 минут, документы хранятся не тут. За 10 минут бегом забираю из своего ящика все бланки переводов от братвы, чтоб, пользуясь оказией, махнуть их, наконец, на деньги. Через 10 минут, когда выходим в город, Лю с собой берет и своих детей. Не знаю, на кого мы сейчас похожи, но на пропускном пункте на нас косится в явном недоумении. Впрочем, мне все равно. Ей, кажется, тоже. А уж детям-то. Первым делом направляемся на городской аптечный склад. Лю тут знают, судя по тому, как она проходит служебные помещения и без стука входит в какую-то неприметную каморку, в которой обнаруживается типичный книжный червь, даже в нарукавниках. «Привет», бросает какую-то бумажку ему на стол Лю. «Мне все по этому списку». Ее дети ждут в коридоре, трогая все, до чего могут дотянуться. Человек в нарукавниках бегло просматривает список, поворачивается к стеллажу позади себя и, откладывая на стол какие-то коробочки, не оборачиваясь, спрашивает. «В этих дозировках?» «Да, там дети», кивает Лю. «Тогда будет на четверть дешевле». Он снова садится на стол, что-то заполняет на отрывном талоне, подвигает талон Лю вместе со стопкой коробочек и говорит. «Вот все, сумма на чеке». Лю смотрит на заполненный талон и спрашивает. «Могу сейчас отдать только половину?» «Без проблем», пожимает плечами человек в нарукавниках. «Только не позже второй декады». «Хорошо, конечно», с явным облегчением вздыхает Лю. «Выплаты в первой половине первой декады. Успею. Понимаю, что пора вмешаться. Тем более, судя по тому, что я видел в кошельке Лю, когда она рассчитывалась с няней, и судя по ее лицу сейчас, я намного богаче нее, если говорить о текущем моменте. Картинка как-то не складывается, но я еще слишком мало знаю. Надо будет расспросить у Уаррента. Хмыкаю про себя. Уаррент для меня, как ходячая база данных. Все вопросы, сразу к нему. Впрочем, сегодня он меня удивил еще раз, своим необычным преображением из деревенского типажа в кого-то явно иного. «Госпожа майор, разрешите», вежливо отстраняю Лю от стола, накрывая ее кошелек рукой. «Пожалуйста, возьмите, высыпаю на стол сдачу, оставшуюся от двух империалов после зеленого кепи». Человек в нарукавниках отсчитывает примерно две трети, остальное возвращает. «Благодарю, счет закрыт, сгребаю все медикаменты в бумажный пакет, заботливо предоставленный этим знакомым Лю, и следую за ней на улицу». «Хавилдар, мне сейчас крайне неловко», — начинает она, явно не зная, что говорить дальше. «Госпожа майор, давайте просто не будем обсуждать эту тему дальше. Вы и так ведете себя слишком нетипично для аристократки, помогая нижним чинам, стараюсь говорить только правду, помня, что Лю меня чувствует. Кстати, видимо, это какой-то аналог полиграфа, раз она может напрямую замерять витальные функции. Обдумаю это позже. Поверьте, мы искренне благодарны. Просто вы не в курсе правил нашего социального слоя. У нас, если кто-то помогает соседу работой, вот как вы этому детскому садику сейчас, все материалы, питание, прочие расходы идут строго за счет заказчика. За счет детского сада, в данном случае. Мы, конечно, не дворяне, но свои кодексы у нас тоже есть, не менее четкие. Вижу, что она глядит на меня, не понимая, потому объясняю. Крестьянская община – вещь в себе. Помогут каждому. Но если тебе помогли, а ты нарушаешь кодекс, тебе просто могут не помочь в следующий раз, который обязательно случится. Жизнь – чертовски длинная штука. Особенно когда не надо, непроизвольно добавляю в конце. Мда, вот нижние чины взаимодействуют в основном по неписанным правилам крестьянской общины. Что-то этот Уаррент не показался мне ни нижним чином, ни крестьянским сыном. С сомнением качает головой Лю. Да теперь и мне тоже. Бормочу так, чтоб она не услышала. Я по инерции. Если врач подписывает протокол лечения, он обеспечивает и медикаменты, явно оправдываясь, поясняет Лю. Вы сейчас мыслите, как военный врач. Мне кажется, что в случае с детсадом нижних чинов, этот подход не вполне уместен, поясняю разницу, как я ее вижу. Дети Лю следуют за нами, по очереди вырывая друг у друга из рук какие-то пустые стеклянные баночки, которые им щедрой рукой отсыпал тот аптекарь в нарукавниках, чтобы они не разнесли половину склада. Далее мы идем в ближайший имперский банк, где я обмениваю свои платежные поручения на 111 империалов. Банковские клерки предлагают оставить деньги у них, но я вежливо отказываюсь. Спасибо, у меня есть альтернативное место депонирования. Если не секрет, какое, вскидывается клерк. Пожалуйста, сориентируйте по конкурентным ставкам, где вы будете размещаться на депозит. Первый коммерческий, оптовый банк, ни то, ни другое. Деньги буду размещать у себя в семье. Клерк кивает, очевидно, делая какие-то логичные для себя выводы. Не говорить же ему, что деньги ждет железный ящик в ремзоне. Судя по грядущим пертурбациям, скоро всех посадят на казарму, и выходить в город будет не так много возможностей. А живые наличные деньги должны быть под рукой всегда. Если они будут лежать в банке, могу в условиях нехватки времени до них просто не успеть добраться. Примечание 1. Да, герой слишком многое откладывает обдумать позже, я тоже это заметил. Причина понятна, мир все же иной. 2. Это, майор медицинской службы Лю Жаоксия. На самом деле, алматинская врач Асель Баендарова, ей 42. Все остальное, кроме имени, совпадает. HTTPS веб фацебак цомас силбаиндарова пхата слст 1000197592713 1000043500923268 1 556 949 954. Если так может выглядеть наша женщина, не из магического мира, то внешность Лю, по понятным причинам, может быть соизмеримой. Никому своего мнения не навязываю, но по мне, Баендарова в свои 42 выглядит лучше, чем моя первая жена в 19. Асель в Казахстане вообще для многих – икона. И внешне, и как врач, и как одна из лучших специалистов антиэйджинговой терапии. Глава 13. Возвращаемся неспешным прогулочным шагом. Дети Лю то уносятся вперед, то возвращаются к матери, норовя затеять вокруг нее хоровод, который она регулярно пресекает. Возле лотка, на котором дородная лоточница продает пияснан вместе с какой-то версией то ли пирожков, то ли беляшей, дети начинают тянуть Лю за руки, требуя им купить всего подряд. Я уже догадываюсь об истинном финансовом положении Лю, потому вписываюсь в ситуацию единственно возможным, в условиях сословных ранговых различий, способом. «Дамы, извините, не позорьте меня, как мужчину, госпожа майор, и вы тоже». С этими словами снова накрываю рукой ее кошелек, который она уже достала, и покупаю двум маленьким метеорам все, что они просят. После лоточницы с пирожками, следует аналогичный подход к разносчику лимонада. После лимонада, детям удается затащить свою мать в открытое кафе на террасе с криками «Мороженое! Там мороженое!». По пути к кафе, я тихо говорю: «Госпожа майор, не ставьте меня в неловкое положение, я мужчина, и мы сейчас вместе. Как бы ни было, пожалуйста, не унижайте меня постоянными попытками достать ваш кошелек в тот момент, когда рядом я».